Давайте оттолкнемся от понятия «сознание». Сознание – это не материя, это функция мозга. Но мозг не является генератором сознания. Он всего лишь его коммуникатор, его проводник. Когда мозг перестает функционировать, сознание не затухает. Оно продолжает существовать вне мозга. Докончить свои доводы священнику не удалось. Пространство сотряс грубый окрик. «Слушай, папаша, прекращай, а! Люди сюда отдыхать пришли, а не выслушивать всякий бред!» Недовольство исходило от пребывавшего под легким хмельком невысокого коротко стриженного крепыша, поглощавшего пиво в компании двух размалеванных девиц. Его инициатива встретила широкую поддержку. Со всех сторон стали раздаваться возгласы. «Да, и в самом деле, хватит! Уже уши вянут! Мало ему церкви! Он еще тут решил проповедовать! Не кафе, а дурдом! Психушки на него нет! Бармен, сделай погромче музыку!» Хозяин бистро спасовал. Явно обрадовавшись возможности красиво завершить инициированную им же самим беседу, он вскочил со стула и виновато развел руками. «Ничего не поделаешь!» «Воля клиента — закон. Договорим в другой раз». Богатырь направился к барной стойке, а святой отец, тяжело вздохнув, засобирался домой. Он поднялся, взял свою газету, пожелал нам с Натальей хорошего вечера, вышел из-под навеса и скрылся за ближайшим поворотом. Я сочувственно посмотрел ему вслед. Мне стало его жаль. Все, что он говорил, представлялось мне разумным и интересным, но место для подобных тем было явно неподходящее. Я придвинулся к своей курортной знакомой и, понизив голос, спросил, «А что это за история, которая с ним связана?» Моя спутница неодобрительно покосилась на галдевшую вокруг публику и наклонилась к моему уху. Несколько лет назад отец Агафоний решил провести ночь на Любавиной Топи, чтобы проверить, правда ли все то, что о ней говорят. Когда на следующее утро он вернулся из леса, на нем буквально не было лица. Бледный, испуганный, осунувшийся. Поначалу он ни на какие вопросы не отвечал, но спустя несколько дней все же поведал прихожанам о том, что с ним произошло. По его словам, легенды о Любавиной Топи не выдумки. Там действительно по ночам бродят призраки, и он их не просто видел, он с ними даже общался, причем вступал в контакт чуть ли не с духом самой Любавы. После той ночи он сильно изменился, стал более богопочтительным. Нет, он и раньше искренне веровал в религию, но в его службах все же было больше искусственности, обязательности, которую накладывал на него духовный сан, а сейчас его вера исходит из самого сердца, она как бы есть его нутро. Естественно, эта история молнией разнеслась по всему городку, но поверили в нее далеко не все. Многие откровенно крутили пальцем у виска. Отец Агафоний стал предметом насмешек. Сейчас все это уже как-то поутихло, но тогда ему просто прохода не давали. Как он только смог это выдержать, ума не приложу. «А как ты сама отнеслась к его истории?» — полюбопытствовал я. «Лукавить не буду, на веру не взяла», — призналась Наталья. «Но и приписывать ему белую горячку тоже не стала. Знаешь, я принадлежу к тому типу людей, которые пока не увидят, не поверят. А я, как и Михаил Григорьевич, ни призраков, ни какой-нибудь другой чертовщины пока воочию не наблюдала». Мы гуляли до самого вечера и вернулись домой лишь к сумеркам. Моя курортная знакомая пошла организовывать ужин, а я, чтобы не тратить время зря, решил привести в порядок покосившийся забор. Прибив к нему новые подпорки и хорошенько закрепив их в земле, я устало опустился на траву и вытер выступивший на лбу пот. Солнце зашло за горизонт. В воздухе повеяло ночной прохладой. Со всех сторон застрекотали сверчки. Находиться на улице было приятно, поэтому с возвращением в дом я не торопился. Обхватив руками колени, я поднял глаза и задумчиво уставился на звезды. Тут до меня донеслись приглушенные голоса. Мимо проходили две старухи. — Видала? — Наташка себя опять кавалера с курорта притащила, — произнесла одна. — Он к ней вроде как благоволит. — Сбежит, — ехидно усмехнулась другая. — Так же, как и остальные. Как предъявит она ему свой сюрприз, так сразу и сбежит. Он, поди, еще ничего не знает. Бабки противно захихикали. Я насторожился. Глава шестая. Наступил последний день моего пребывания в Наваленске. Мы встали, позавтракали, моя курортная знакомая уехала по каким-то своим делам, я же стал бесцельно слоняться по дому в поисках какого-нибудь занятия. И почему все хорошее так быстро кончается? Отпуск завершен, утек точно песок сквозь пальцы, и мне снова предстоит вернуться в свое серое однообразное бытие. Дебеты, кредиты, счет фактуры, накладные, брюзжание вечно чем-то недовольного руководства. Господи, как мне все это надоело! А может и вправду остаться у Натальи? Может действительно решиться на столь крутой жизненный поворот? Неужели тебе не опостылила такая жизнь? Убеждала меня она накануне. Неужели ты не устал от одиночества? Переселяйся. Этому дому нужен хозяин. Вольешься в мой бизнес, почувствуешь достаток, свободу, приобретешь семью. Мое внимание привлекла запертая дверь. Почему моя курортная знакомая никогда не открывает эту комнату? Что она там прячет? Во мне взыграло любопытство. Я наклонился к замочной скважине и отвернул заслонку. Увидеть мне удалось немногое. Напротив двери находилось окно, которое было наглухо завешено шторами. Слева просматривалась деревянная спинка аккуратно застеленной кровати. Справа виднелся письменный стол. Здесь явно кто-то жил. Может попробовать посмотреть с улицы? Я обулся и вышел на крыльцо. В будке привычно заворчал нигер. Он все еще продолжал воспринимать меня чужим. Я обогнул дом и остановился подле нужного окна. Но снаружи мне ничего увидеть не удалось. Плотно сомкнутые друг с другом шторы не содержали даже узкой щелочки. Разочарованно вздохнув, я повернул обратно. И тут меня словно обожгло. За забором стояла и пристально смотрела на меня черная ведьма. Так я про себя окрестил гаманчиху, ту самую бабку, что проживала на краю улицы. Взгляд ее темных, желтоватыми белками глаз резал острее скальпеля. — Что вы хотели? — крикнул я. Старуха, ничего не ответив, направилась в сторону своей хибары. Рядом с ней шагала девочка. Она несколько раз обернулась, пытаясь что-то высмотреть во дворе, но, так и не обнаружив искомого, сосредоточила свое внимание на дороге. Наталья вернулась после полудня. Она приехала не одна. Вместе с ней порог переступил чернявый, похожий на цыганенка, мальчик. Увидев меня, он в нерешительности остановился и крепко прижал к груди какую-то маленькую красную пластмассовую фигурку. — Ну что же ты? — ласково проговорила моя курортная знакомая и легонько подтолкнула его вперед. — Чего ты испугался? — Не бойся, это дядя Сережа. Подойди и познакомься. Она взглянула на меня. В ее глазах мелькнуло беспокойство. — Так вот в чем заключается тот самый сюрприз, о котором говорили те старухи, — подумал я. — У нее, оказывается, есть ребенок. Мальчик хмурился и продолжал топтаться на месте. Атмосфера грозила превратиться в угнетающую. Чтобы ее разрядить, я решил взять инициативу на себя и, состроив приветливую мину, шагнул ему навстречу. — Привет! Как тебя зовут? Ребенок молчал. — Ну, чего ты застеснялся? — удивленно воскликнула Наталья и погладила сына по макушке. — Назови свое имя. Мальчик опустил голову. — Дима! — выдавил он и нехотя обменялся со мной рукопожатием. — А меня Сергей! — бодро представился я. — Сколько тебе лет? — 9. — 9? О, да ты уже взрослый! А что это у тебя такое? — Спайдермен. — Любимая игрушка, — пояснила моя курортная знакомая. — О, знаю, знаю. Смотрел о нем фильм. — Хочешь быть таким же ловким, как он? — спросил я и дружелюбно потрепал ребенка по плечу. Он отстранился. Его лицо продолжало оставаться кислым. Он повернулся к матери. — Можно я пойду погуляю? — Можно, — разрешила Наталья. — Но только сначала пообедаешь и переоденешься. Она подошла к запертой двери и просунула в нее ключ. Так вот, оказывается, кто обитает в этой комнате. Я вернулся в гостиную и плюхнулся на диван. Во мне бурлила целая палитра чувств. Прояснившиеся реалии, хотя и не перевернули все с ног на голову, однако сделали ситуацию, которая до сих пор казалась ясной и понятной, сложной и неоднозначной. Я был ошеломлен, я был растерян, я пылал обидой и чувствовал себя обманутым. Нет, я не был где-то ненавистником, но я, как, наверное, и любой другой человек, не пылал восторгом от перспективы воспитывать продукт чужой любви. Ведь чужие дети — это не свои. Как себя не настраивай, как себя не заставляй, но той привязанности, которую дает родная кровь, однозначно не будет. Это не зависит от характера, от воспитания, от устоявшейся морали. Это природа, а против нее, как известно, не попрешь. Да и мальчишка тоже вряд ли меня примет. Он уже не такой маленький, он уже многое понимает. Чужой дядька так и останется для него чужим дядькой, как бы тот ни старался выглядеть его отцом. И он мне это уже убедительно продемонстрировал. Когда Димка умчался на улицу, Наталья зашла в гостиную и уселась подле меня, явно ощущая неловкость. Я придал себе непринужденный вид, но по озабоченному выражению ее лица понял, что от нее не укрылось терзавшее меня раздражение. — Да, это мой сын, — четко расставляя слова, тихо произнесла она. Он был в летнем лагере, сегодня приехал. Ну, сын так сын, — пожав плечами, пробормотал я, неуклюже попытавшись загнать вглубь свои истинные эмоции. Мне это, в общем-то... Тут я запнулся, почувствовав, что ляпнул не в ту степь. Термины «все равно», «безразлично», «без разницы», обычно употребляемые после такого начала, принимая во внимание наметившуюся серьезность наших с Натальей отношений, однозначно сюда не вписывались.